Глава 21. Грести было непросто. Казалось, что нереально тяжелая добыча словно тянет нашу лодку обратно в море. Но викинги старались изо всех сил. Соленый пот смешивался с брызгами волн, разбивающихся о корму. Раут громко выкрикивал счет, чтобы гребцы не сбились с ритма. А я сидела на самой близкой к носу скамье, куда меня определил рыжебородый викинг, чтоб на меня летело как можно меньше воды с весел. И тряслась. Крупная дрожь била меня изнутри. Видимо, накатило все разом, и переохлаждение, и усталость после пережитого, и нервы. И хотя Раут снял с себя относительно сухую куртку и укутал меня в нее, помогло это мало. Я была мокрой с головы до ног, ветер нещадно хлестал по мне. Словно хотел отомстить за гибель кита, а переодеться было не во что. Да и не стала бы я раздеваться под взглядами морских головорезов, лучше сразу утопиться, бросившись за борт. А еще меня реально пугал взгляд Болли. Чернобородый громила лежал на дне лодки, стянутые ремнями, словно колбаса, и сверлил меня взглядом. По-моему, он ни разу не моргнул с тех пор, как принялся сверлить взглядом мое лицо, словно пытался рассмотреть, что делается у меня в голове. Время от времени соленые брызги, слетая с весел, падали ему на щеки, хлестали по глазам, но это никак не влияло на взгляд викинга, остановившийся от ненависти. Она же перекосила его лицо, страшно оскалила желтые гнилые зубы, растянула губы в жуткой звериной ухмылке. Скандинавы верят, что если разозлить мудрую, сдержанную и здравомыслящую богиню Снотру, то она может забрать свой бесценный дар — разум, которым наделяет каждого человека при рождении. Похоже, Болли удалось выбесить одну из самых спокойных и рассудительных богинь, и сейчас он просто превратился в животное, у которого из эмоций осталась лишь всепожирающая, ненасытная злоба. А может, он и был там? Просто умело притворялся человеком, до поры до времени скрывая свою истинную сущность. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы все это закончилось. Мелькнула предательская мысль на тему «Как же хорошо было в моем времени», но я страшным усилием воли прогнала ее прочь, эмоциональными пинками загнав в самый дальний угол сознания. Потому что если сейчас начать жалеть себя, то я очень быстро слечу с катушек и, как Болли, начну бесконечно улыбаться, глядя в одну точку. До берега было еще довольно далеко, и пришло понимание, у меня осталось совсем немного времени. А потом холод доберется до сердца, и оно просто остановится. Ступней и кистей рук я уже почти не чувствовала, и это был очень плохой признак. Но обидно будет, если мое молодое и относительно симпатичное тело лишится конечностей или просто умрет от того, что я не нашла в себе сил спасти его от обморожения. И тогда я сделала над собой усилие, которое далось мне, пожалуй, труднее всех прежних, что приходилось совершать в своей жизни. Даже мысль о том, чтобы пошевелиться, потерять те крохи тепла, что я берегла, скукожившись на носу лодки, была невыносима. Но я все-таки, стиснув зубы, разогнула свое тело, сбросила с плеч куртку Рауда, а после и свою куртку, промокшую насквозь, оставшись лишь в кожаных штанах, сапогах и сырой рубахе, прилипшей к телу. Викинги смотрели на меня с недоумением, некоторые — с суеверным ужасом, ибо ледяной ветер и холодные брызги, слетавшие с пенных шапок волн, никак не сочетались с образом девушки, тело которой прикрывала лишь тонкая мокрая ткань. Я же на негнущихся ногах подошла к месту на скамейке гребцов, которая до этого занимал Болли. Закусив губу до крови, вставила весло в деревянную уключину и принялась грести. Сначала это, наверное, со стороны выглядело смешно. Так механическая кукла пытается имитировать движение человека. Но вкус крови во рту от прикушенной губы, как ни странно, помог мне преодолеть скованность в промерзшем теле. Ведь если эта красная жидкость, дарующая жизнь, еще течет во мне, движется от сердца к остальным частям тела, Значит, зря Болли лыбится. Гоняя в своей башке мысль, что я умру раньше него, окоченев на холодном ветру. Нет, мой несостоявшийся убийца, не дождешься. Я назло тебе и твоему брату выживу, вцепившись побелевшими от холода пальцами в заскорузлую поверхность весла так, словно это последний шанс остаться в мире людей, не рухнув из Мидгарда в ледяной ад Хельхейма, куда попадают лишь слабые и трусливые. В моей прошлой жизни, которая для этого мира была невообразимо далеким будущим, мне доводилось грести лишь один раз на легкой прогулочной лодке двумя веслами. И, конечно, это была не работа, а развлечение. Здесь же, когда лодка тащила привязанного к ней многотонного кита, каждый грибок веслом требовал неимоверных усилий. Погрузить широкую деревянную лопасть в воду, откинуться назад всем телом, одновременно таща весло на себя, вынуть его из очередной волны, вновь опустить вниз и все повторить снова и снова бесконечное количество раз. Я делала это с каждым движением, отдающим адской болью во всем теле, ощущая, как в него возвращается жизнь. Крохотная искра тепла, бьющаяся в моей груди, стала больше. Ее жар растопил острые иглы льда, пронзившие меня от макушки до кончиков пальцев ног. От непосильной работы разлился по телу. И вот я уже почувствовала, как по моему лбу потекла первая капля пота. И увидела, как из-под большого пальца левой руки по деревянной рукояти весла растеклось алое пятнышко. «Кожу сорвало», — пришла мысль. «А боли нет. Значит, еще не все. Я пока не победила. Надо работать сильнее. Но я не могу больше. Злости не хватит. Силы на исходе. И где их взять? Кто поделится ими?» Решение пришло само, а может, его подсказала Лагерта, которая поняла, что еще немного, и водитель, переоценившая свои силы, отправит наше общее такси в пропасть. В детстве я сочиняла стихи, как и все девочки, еще не понявшие, что жизнь — это не сказка про розовых пони, а штука довольно жесткая и крайне редко приятная. Так себе были рифмы в моих стихах, прям скажем, никакие. Но сейчас, стоя на пороге реальной смерти, в голове начали складываться слова, нанизываясь одно за другим на нить смысла, словно просверленные кусочки янтаря, что порой находят на берегу местные жители. И я, разлепив губы, стянутые запекшейся кровью, вытолкнула из сведенного холодом горла эти слова. Кровь на губах — это вкус победы. Море дало нам добычу немалую. Все наши песни еще не допеты. Нам рано стучаться в ворота Вальгаллы. Эй, навались на весла. Дома нас ждут и дождутся. В Мидгард асами послан викинг, чтобы вернуться. В край, в котором родился, где над скалами вороны кружат, чтоб дети отцом гордились, а враги дрожали от ужаса. Примечание. Автор текста — Любовь Оболенская. Конец примечания. Я слышала от кого-то, а может, читала, что вдохновение — это нечто свыше, и приходит оно либо к творческим людям, которые рождаются очень редко, либо к тем, кто стоит на пороге смерти. Вот и меня оно накрыло. И вроде получилось неплохо, потому что Раут, глядя на меня глазами полными восхищения, попросил. «Повтори, Дротнинг, очень прошу. Мы все просим». «Просим, просим, королева! Это великая песня, точно про нас!» — раздались голоса. И я повторила, потому что эти слова почему-то не просто мимолетно посетили меня, а запомнились, будто на невидимую бумагу легли. Видимо, у викингов была очень хорошая память, потому что мою песню, исполненную слабым срывающимся голосом, подхватили луженные глотки морских бродяг, и она понеслась над волнами навстречу неотвратимо приближающемуся скалистому берегу.